Семья, среда и эпоха накладывают на человека свои крепкие отпечатки, и все же сквозь эти внешние наслоения просвечивает индивидуальность его, являющая собою его истинную сущность. Степени выявления индивидуальности различны. Усмотреть внутреннего человека сквозь его внешнюю форму и временные покровы трудно необычайно, ибо внутреннее заслоняется внешним. Жизнь достаточно продвинувшегося духа можно рассматривать как постоянное усилие индивидуальности утвердить себя и свои особенности и свойства в мире физическом. Великие духи накладывали печать своей индивидуальности на целые эпохи и на многие народности. Внешнему человеку отводилась чисто служебная роль исполнителя воли и решений властелина внутри. Никакие преследования, страдания, поношения и глумления над внешней оболочкой не могли сломить мощи внутри. Для лучшего понимания пытались делить человека на плотного, земного и божественного, называя его Бога-человеком. Много попыток было сделано, чтобы расчленить существо человека на части и понять их взаимосвязь. Делили на тело и на душу, на дух, душу и тело, на животного и духовного человека. Мы установили двойственное, тройственное и более сложное деление человека, считая основным семеричное. Для практического применения необходимо понимать, какие принципы участвуют в выделении астрального тела, какие ментального, какие огненного. Что умирает при первой физической смерти человека, что умирает при сбрасывании астральной оболочки, и как и что при сбрасывании ментальной. В чем заключается бессмертие и какие виды его достигаются духом, в чем они состоят. Все это надо изучить и усвоить, чтобы избежать всякой неопределенности, неясности и туманности. Эта область знания так же научна, как и так называемая точная наука, и, быть может, еще более, ибо сокровенное знание требует необычайной ясности и точности понимания. Оно основано на знании незыблемых космических законов и требует от человека отдачи всего себя на служение этому виду науки. Инструментом познавания становится сам человек, и от усовершенствования его аппарата, как физического, так и психического, зависит успех его продвижения в эту чудесную область беспредельных возможностей духа. Усовершенствование духа идет параллельно с утончением и усовершенствованием тела. Ученики наши проходят этот сложный процесс. Процесс естествен и потому занимает длительное время, охватывающее не одно воплощение. В школе обычно люди учатся годы, наши ученики – века.